Иоанна Воина, что у Калужских ворот, или в Малых Лучниках. Сооружена стрельцами вместо деревянной в 1712 году. Здесь замечательный серебряный крест, в котором сохраняется положенная в 1698 году часть мощей святого великомученика Иоанна Воинственника и местно чтимая икона Гурия, Самона и Авива, во имя коих имеется при храме предел. Что такое лучники, нами объяснено уже выше при описании церкви Георгия на Лубянской площади.